Уничтожение Британии. В 1940 году под руководством Вальтера Шелленберга был составлен так называемый «Зондерфандунгслисте» — специальный розыскной лист по Великобритании. Заинтересованные ведомства представили ему списки. Он включал перечень 2300 лиц, подлежавших немедленному аресту гестапо в случае высадки вермахта на Британские острова, план «Морской лев». Открывал список премьер-министр Уинстон Черчилль. Также Вальтер Шелленберг подготовил сборник наставлений для немецких диверсионных групп, которые должны были парализовать систему военного и государственного управления Великобритании накануне высадки основных сил вермахта, операции, вошедшей в историю под кодовым названием «Морской лев». В июле 1940 года в одной из военных типографий Третьего рейха наставления были напечатаны. Их тираж, 20 тысяч экземпляров, красноречиво свидетельствовал о масштабах будущей диверсионной операции. Однако неудачный ход воздушной битвы за Англию для гитлеровских ВВС, отсутствие достаточного количества десантных судов и неблагоприятные погодные условия заставили высшее руководство нацистской Германии сначала отложить план «Морской лев», а затем вовсе отказаться от него, переключившись на подготовку другой военной кампании против СССР, известный как план «Барбаросса». Тем не менее, наставления для диверсантов, сочиненные Вальтером Шелленбергом тогда в 1940 году, еще штандартенфюрером, то есть полковником СС, исправно хранились на одном из секретных складов до лучших времен. Но они так и не наступили, а весь тираж погиб в огне после налета союзнической авиации. Сохранилось всего 3 экземпляра. Англичане, ставшие в конце войны обладателями этой библиографической редкости, решились ее опубликовать только в 2000 году. Наставления для диверсантов читаются как увлекательный путеводитель по британским островам. Особое внимание автор уделил Лондону, Бристолю, Бирмингему, Ливерпулю, Манчестеру и Эдинбургу, где и намечались главные диверсионные акции. Несмотря на то, что диверсионные операции – планировалось людьми высококультурными, Вальтер Шелленберг свободно владел несколькими языками, а руководитель второго управления, политический анализ содержания публикаций, использующихся в психологической войне РСХ, штурмбанфюрер Франц Зикс, который должен был занять пост руководителя СД и тайной полиции в Великобритании в случае успеха операции нацистов по захвату страны, в 1934 году получил степень доктора философии в Гейдельбергском университете. Судьба британцев в случае успеха вторжения оказалась бы незавидной. 2820 ведущих английских политиков, общественных деятелей и представителей культуры подлежали немедленному аресту. И это при том, что Вальтер Шелленберг преклонялся перед английской системой частных школ, пестовавших элиту. Аналогичная судьба ожидала почти все мужское население Британии в возрасте от 17 до 45 лет. Их тоже планировалось вывести на материк. Другой эпизод попытки насильственного вывоза высокопоставленных иностранцев был связан с герцогом Виндзорским. Бывший король Великобритании Эдуард VIII, который отрекся от престола из-за любви к дважды разведенной американке Уэллис Симпсон. Этого аристократа Вальтер Шелленберг пытался вынудить переехать из Португалии в одну из нейтральных стран – Адольф Гитлер считал, что это можно будет использовать для давления на Англию. Операция закончилась неудачей.